Киртал потер противно ноющие виски и едва слышно выругался сквозь зубы. Усталость давала о себе знать, слишком давно не отдыхал. Даже на сон оставалось едва ли по 3-4 часа в сутки, а в его возрасте это тяжеловато. Пусть после исцеления в замке призраков старик и помолодел, но все равно. Впрочем, это досужие размышления, слишком много дел, для отдыха просто нет времени. За последние декады удалось сделать столько, что раньше мастер-наставник посчитал бы невозможным. Однако справились, и теперь он осмысливал результаты, все больше удивляясь тому, как их на такое хватило. Прежде всего поражало основание больше 10 колоний в мирах разных галактик. Туда уже ушло больше половины всего населения Элиана. Теперь, даже если материнскую планету захватят или уничтожат, империя будет жить. Причем все тайком приобретаемые автоматические производственные комплексы не устанавливались дома, а разбирались и вывозились в колонии. В одной даже работала верфь, строящая пока малые корабли, но уже строящие свои корабли, пусть пока и по чужим проектам. И, что самое главное, крупных государств галактического масштаба на расстоянии до нескольких сотен световых лет вокруг колоний не обнаружено. А это значит, что у этих колоний есть время для развития. Страны скопления до них не доберутся, просто не имея такой возможности. И даже в случае потери родного мира империя сможет со временем взять реванш. Впрочем, сам Киртал наиболее важным считал то, что Эльдары находились в разных мирах. Рыцарям престола было строжайше запрещено собираться вместе на случай, если враги сумеют каким-то образом их уничтожить, как однажды уже случилось. Повторения такого никто не хотел, потому и приняли меры. Ведь без рыцарей престола останутся только уже созданные ими стационарные порталы, открывать новые станет некому. Императоры же еще неизвестно, когда вернутся. И вернутся ли вообще, тоже вопрос. Этот неприятный вопрос все чаще не давал покоя Кирталу, Ланигу и лорду Даю. Верити очень сильно помогли империи. Без них многое из того, что уже сделано, оказалось бы невозможным. Но невзирая на это, Киртал все еще не доверял им, особенно хранителям. Электра, а ее личность для верхушки Элиана давно секретом не являлась, вызывала у него морозную дрожь. Что-то в этой выглядящей шебутным подростком девчонке было очень страшное, даже жуткое. И старый мастер это четко осознавал. Оракул была попроще, хотя тоже той еще стервой. Другим свое мнение Киртал не навязывал, однако внимательно наблюдал за этими двумя дамочками, сильно сомневаясь, что они вообще люди. Веркит на вопросы Агвен отвечать отказался, пробурчав себе под нос, что это не его уровень компетенции, и Киртал вынужден был проглотить это оскорбление. Впрочем, для повара он, наверное, действительно неопытный мальчишка, особенно если учитывать возраст того. Это ведь только в замке призраков он провел 1500 лет. А сколько ему на самом деле, никто не знает, за исключением неизвестно куда ушедшего завоевателя. Да и кто такой в принципе Веркит, тоже никто не имеет понятия. Однозначно не человек, а нечто, только имеющее вид такового. Плести логические кружева старый мастер умел с юности, пусть и похуже своего старого друга Ланига, но тоже, по его мнению, неплохо. И сейчас пришел к выводу, что Элиан оказался в фокусе интересов неких высших сил, причем разных. Это Кирталу сильно не нравилось, но поделать он ничего не мог, разве что соломки постелить на всякий случай. Глава Тайной Стражи полностью разделял опасения друга, сам придя к подобным выводам. Наверное, еще и поэтому столько усилий было приложено для создания новых колоний и эвакуации туда как можно большего числа людей, эльфов и орков. Вторым крупным успехом Киртал считал все быстрее разворачивающиеся в странах скопления разведывательные сети. Без помощи черного клана и спецслужб Верити, включая охотников, создать их не удалось бы, а если бы и удалось, то разве что через несколько лет, когда было бы уже поздно. Сейчас в резиденции Тайной Стражи Империи поступало немало информации о реально происходящем в других государствах, особенно во враждебных – Фангое и Мерване, к которым в последнее время присоединилась Оливия. Да и Шанарат, как ни странно, тяготел к этой коалиции. Дело шло к новой большой войне, невзирая на все усилия элеанцев. Высшие круги демократов закусили удила и жаждали мести. И это невзирая на то, что они напали первыми и совершенно справедливо получили отпор. Распахнувшаяся дверь заставила Киртала схватиться за рукоять меча, однако при виде вошедшего он успокоился. Ланиг, кто же еще? Только этот старый пройдоха станет так врываться в его кабинет. Главу тайной стражи сопровождал смутно знакомый человек, которого мастер-наставник далеко не сразу смог вспомнить, а вспомнив, удивился. Что делает здесь спасенный одной из колонизационных экспедиций профессор из неизвестного мира? Как бишь там его зовут? А, Марио Сорвин, профессор гиперфизики. Гениальный ученый, это признавали все, но не слишком приятный человек, успевший за недолгое время так достать руководство Академии, что от него начал прятаться даже ректор. Интересно, зачем Ланиг его притащил? «Здравствуй, старый!» — поприветствовал хозяина кабинета глава тайной стражи, плюхнулся в кресло и бесспросно налил себе ларта в любимую кружку, которую достал из котомки, висящей на боку. «Садитесь, профессор!» Тот кивнул, поздоровался и опустился на диван у стены. Он выглядел задумчивым и напряженным. «Что случилось?» — не выдержал Киртал. «Сам пока толком не знаю», — вздохнул Ланиг. «Известно только, что во время постройки поселка на планете, где нашли экспедицию профессора Сорвина, на орбите одного из ее спутников открылся природный портал, причем, как выяснилось при помощи зондов, двухсторонний и устойчивый. Профессор назвал его червоточиной. Через такую же в эту систему попал их корабль. Было принято решение исследовать ее и выяснить, куда ведет. Буквально через несколько часов на той стороне обнаружили астероид, на котором заметили совершенно целый, на первый взгляд, огромный космический корабль неизвестной конструкции. Больше 20 верст в длину. На его бортах изображен странный символ – двойная обратная спираль. «И что?» – не понял, с какой стати паника старый мастер. «Отправь ученых, пусть себе исследуют. Вон, хотя бы профессора с компанией». Он покосился на Сорвина, вспомнив его бешеный энтузиазм. После спасения остатков дарийской экспедиции с безымянной планеты, впрочем, давно не безымянной, ее назвали Надеждой по просьбе майора Ронхина. Профессор никому не давал покоя. Он приставал к Эльдарам, требуя открывать порталы, чтобы он мог их следовать. Поднял на уши всю Академию, досконально обследовал Кирхады, создал множество исследовательских групп по разным тематикам. И кое-что уже смог выяснить. Не зря этого неугомонного человека называли гением. Совсем не зря. Рыцарям престола самим было крайне интересно понять принцип работы порталов, поскольку никому не нравилось, что новые открываются в случайном порядке. Хотелось хоть приблизительно знать, где можешь оказаться. Особенно раздражала невозможность магическими способами исследовать ближайшие колонии звездной системы. Ведь от этого зависела безопасность поселенцев. А вдруг неподалеку расположены планеты какой-либо развитой агрессивной цивилизации? Возможно? Вполне. Корабли же строить долго и дорого. За время постройки верфей может произойти что угодно. Сорвин предложил составить таблицу возможных переходов и их взаимосвязей. Для чего даже отправили отдельную экспедицию, которая возвращалась домой каждые 3-4 дня, чтобы сообщить результаты своей работы. Благодаря этому у профессора постепенно накапливалась нужная для первичных выводов статистика. Хотелось надеяться, что вскоре он сможет хоть что-то понять сам и объяснить остальным. поскольку по мере развития колоний очень важно знать, что поблизости от них нет недобрых соседей. Но почему Саргин сейчас здесь? Нет, понятно, что лучшей кандидатуры для изучения неизвестного корабля нет. Но по какой причине они с Ланигом пришли к Кирталу? Развеяться я немного решил, проворчал глава тайной стражи, поняв недоумение старого друга. И тебе тоже советую. А то закисли мы здесь, скоро вообще в бумажках потонем. Предлагаю отправиться самим поглядеть на этот корабль. Такой громадный и явно боевой. Дел слишком много, скривился Киртал, которому его кабинет действительно надоел настолько, что зубы сводило. Думаешь, у меня меньше? К вечеру вернемся. Ну, ежели так. Старый мастер подхватился на ноги и принялся с энтузиазмом скидывать в походный мешок все, что посчитал нужным захватить. Стоп, а скафандры? Вспомнил он. На астероиде-то атмосферы точно нет. А то я не сообразил, отмахнулся Ланиг. Все подготовлено. Исследовательская группа сформирована. Лучшие спецы из наших, дарийцев и верити. Плюс охрана из горных мастеров и два эльдара. К тебе я в последний момент заскочил. Не был уверен, что согласишься. Ну, раз так, пошли, усмехнулся старый мастер. Прав ты, я скоро тут озверею от всего хорошего. Кстати, от императора вестей нет? Он спохватился в последний момент, едва не сказал императоров. А ведь Саргину знать о том, что у империи ни один правитель, совсем не обязательно. Нет, к сожалению, отрицательно покачал головой глава тайной стражи. Двинулись. Приемный дожидался эльдар, без лишних слов перенесший всех троих на полигон около замка призраков, где готовилась к отправлению экспедиции. Охраной руководил хорошо знакомый Кирталу старший мастер Орвак, родом из бывших нартагальских рабов. Кряжистый, всегда спокойный и крайне ответственный человек. Раз он во главе охраны, то предусмотрено все, что только можно предусмотреть. Да и два его ученика, бывшие черепа орочьих егерских полков, тоже были надежны, как скалы. С научниками старик знакомиться не стал, только поздоровался. Он мало кого из этой беспокойной братьи знал. Разве что помощника ректора академии Мирета Хайдо. Даже удивительно, что тот решил отправиться к загадочному кораблю. Он ведь специализировался на инженерной магии. Иначе говоря, на магическом строительстве и наложении заклятий на уже существующие постройки. Интересно, что мэтр Хайдо забыл в экспедиции? Впрочем, вскоре все выяснится. Может, тоже решил развеяться. Не прошло и получаса, как четыре эльдара совместными усилиями открыли большой межмировой портал на Надежду. Экспедиция отправлялась на выделенном адмиралом Тинштаром Эйте энергетическом челноке Скирхада. Его вид вызывал у непривычных к такому людей оторопь, сияющее нечто, то и дело меняющее форму, воспринимающееся чем угодно, но только не космическим кораблем. Корея некой марой, потусторонней иллюзией, от которой хотелось держаться подальше. Управлять Эйтом мог только маг, причем весьма высокого уровня. Саженек в десяти над поверхностью развернулось огромное туманное полотнище, которое то и дело пересекали разноцветные разряды. Порталы такого размера долго держать открытыми не рекомендовалось, чревато взрывом. Поэтому пилот без промедления поднял челнок в воздух и скользнул в туман. Мгновение темноты, и Эйт оказался на Надежде. Но не стал садиться в главном лагере поселенцев, а только сообщил о прибытии через амулет и сразу же поднялся на орбиту, где баражировали два гордианских истребителя, обнаружившие астероид с кораблем во время исследования червоточины. «Седьмой вызывает первого», — заговорил связной амулет Ланига. «Слушаю, седьмой», — отозвался тот. «Корабль не подает признаков жизни. Наши сканеры ничего не уловили. Похоже, он давно мертв». «Кто на той стороне червоточины?» «12-й и 4-й. Червоточина устойчива. Признаков схлопывания не замечено. «Хорошо, показывайте дорогу», — распорядился глава тайной стражи. Один из истребителей тут же снялся с орбиты и двинулся к третьей луне планеты, невдалеке от которой и открылся природный портал. Эйд мягко скользнул за ним, никто внутри не ощутил ускорения. Гравикомпенсаторы, или что там заменяло их в корабле магической цивилизации, работали великолепно. При приближении к испещренному кратерами небольшому планетоиду визуально ничего не было заметно. Разве что эльдары и пилот челнока ощутили, что невдалеке имеется нечто странное, совершенно не похожее на привычные им магические порталы. В какой-то момент следующий впереди истребитель сделался полупрозрачным, сквозь него стало видно звезды, а затем исчез. Пилот направил Эйд в ту же точку, и через несколько мгновений рисунок звезд без каких-либо внешних эффектов изменился. Просто стал другим. И все. Это ничем не напоминало прохождение портала. «Где астероид? Седьмой?» – поинтересовался Ланиг. «Примерно в 12 миллионах верст отсюда, первый», – ответил тот. «Передаю координаты». «Это невозможно», – заговорил пилот челнока, еще месяц назад бывший одним из наставников магоинженерного факультета Академии и не помышлявший, что вскоре полетит в космос, да еще и на корабле, состоящем из чистых плетений непредставимого ранее уровня. «К сожалению, нам так и не удалось произвести сопряжение по форматам данных компьютеров Керхада и обычных, так что показывайте, куда лететь. Готов следовать за вами». «Ясно!» – в голосе пилота истребителя слышалось недоумение. Он не представлял себе, как летать, не имея точек привязки в курсовом компе. Однако ничего больше говорить не стал, а увеличил скорость, одновременно заворачивая влево. Возражать командованию боевой офицер не собирался. В Гордианской империи, откуда он был родом, субординацию соблюдали очень строго и с вышестоящими не спорили. Кертал перестал обращать внимание на остальных, задумавшись о своей жизни. После появления пятерых, эта самая жизнь сорвалась с места и понеслась галопом, не оставляя ни минуты, чтобы осмыслить происходящее. Она подбрасывала старому мастеру задачу за задачей. Он только реагировал, да и то едва успевал, прекрасно понимая, что это неправильно. Расскажи ему пару лет назад о том, чему вскоре станет свидетелем, он бы только пальцем у виска покрутил. В голову не могло прийти ничего подобного, особенно столь резкий переход Элиана в состояние космической цивилизации. Множество совершенно непредставимых ранее понятий стали привычными. Космические корабли, компьютеры, межмировые порталы, колонии в других галактиках. Вспомнив свои заботы во время правления Марана, Киртал только зубом досадливо цыкнул. Как все было просто. Тренируй себе учеников, да помогай иногда Ланигу. И все. Зато теперь на старом мастере висело столько, что он диву давался, как еще с ног не валится. Впервые, наверное, за последний год выдались свободные минуты, чтобы подумать. Но никаких выводов Киртал сделать не успел. Его грубо вырвали из размышлений, хлопнув по плечу. «Очнись, дружище!» — хохотнул над духом Ланиг. — Прибыли. А кораблик-то внушает уважение. Старый мастер тут же забыл о своих мыслях и уставился на ставшую прозрачной стену. На ней был виден быстро приближающийся изломанной формы огромный камень, на котором что-то блестело в лучах недалекой голубой звезды. Через мгновение стало ясно, что это что-то имеет правильную продолговатую форму. Оно однозначно было сделано руками разумных. Корабль. Ничем, кроме корабля, находка быть не могла. Странный корабль, почти не имеющий выступов на веретенообразном корпусе, разве что решетчатые утолщения в кормовой части и невысокие выступы, тремя кольцами опоясывающие его. Да еще на бортах был вытравлен символ, о котором старик уже слышал. Двойная обратная спираль. «Вход обнаружили!» — подался вперед Киртал, пристально глядя на металлическое веретено. «Насколько мне известно, нет!» — отрицательно покачал головой Ланиг. «Да и признаков жизни чужак не подавал, судя по отчетам. Он очень давно лежит на этом астероиде. Заклинания определения возраста дают разброс от 500 тысяч лет до миллиона. Ничего себе! Поразился старый мастер. Долгонько. А то. Глава тайной стражи не договорил. Его перебил пилот. Внимание! Нас сканируют. С корабля. Излучение мозгу Эйха неизвестно. Он рекомендует немедленно покинуть данную область пространства, поскольку не гарантирует, что защитное поле выдержит. Значит, не мертв, скривился Ланиг. Вот дархотово отродье. Уходим. Пилот попытался выполнить приказ, однако не смог этого сделать. Какая-то невидимая, но непреодолимая сила повлекла Эйд к чужому кораблю, в борту которого открылось напоминающее воронку отверстие. «Эльдар, вы сможете телепортировать нас отсюда?» — повернулся к туманной маске того Ланиг. «Смогу», — отозвался рыцарь престола. «Вот только точка выхода из портала будет неизвестна. В этой вселенной мы еще не бывали, поэтому реперных точек для привязки нет». «Весело», — скривился Кертал. «Попали мы Габту в задницу». До этого момента корабль признаков жизни не подавал. Сканирование не сообщало, что в нем хоть что-то имеет малейшие запасы энергии. Вмешался профессор Сорвин. Его накопители были пусты. Значит, истинное положение вещей скрывалось от незваных гостей. Хмуро бросил глава тайной стражи. А мы не проверили и полезли. Огромный чужой корабль постепенно приближался. Из открывшейся еще шире воронки лился тусклый сероватый свет. Двигатели Эйта работали на пределе в попытке вырваться из силового захвата. Но это ничего не давало. Челнок продолжал неумолимо тянуть вперед и ниже. Истребители вились вокруг, но ничем помочь не могли. Их силовое поле почему-то не зацепило, а сканеры вообще ничего не показывали. Затем юркие машины словно уперлись в какую-то стену, и дальше сопровождать затягиваемый внутрь чужака Эйт не смогли. «Если не останется другого выхода, перемещайте нас отсюда куда угодно», — приказал Ланик Эльдару, на что тот согласно кивнул и принялся на всякий случай заранее сплетать заклятия межмирового портала в ближайший доступный мир, пусть даже неизвестно где находящийся. «Может, лучше сразу уйти?» — поинтересовался Кертал. «Нет!» — возмутился Сорвин. «Надо же поглядеть, зачем нас так настойчиво приглашают? И кто?» «Ваше неуемное любопытство когда-нибудь вас погубит», — укоризненно покачал головой глава тайной стражи. «Однако в этом случае я с вами согласен. Моя интуиция говорит, что если мы сейчас уйдем, то совершим непоправимую ошибку». «Знаешь, моя тоже», — старый мастер согласился с другом, осознав, что и сам не хочет уходить, пока все не узнает. «Странное ощущение». Кажется, что мы столкнулись с чем-то чрезвычайно важным. Не для нас, а для всего Элиана. Вполне возможно. Впервые с момента старта заговорил мастер Орвак, переглянувшись со своими учениками. Я тоже что-то подобное чувствую. Внутри буквально крик стоит, что уходить нельзя. Ребята согласны со мной. Рорх Длинный Зуб просто кивнул, а Варк Черный Пес проворчал. «Прав, мастер, чуйка у меня, что надобно поглядеть, кто нас там ждет». «Ну, раз так, то остаемся», — решил Ланиг. Ученые было возмутились, исключая задумавшегося о чем-то Сорвина. Однако никто на их возмущение внимания не обратил, а мэтру Хайду хватило взгляда от главы тайной стражи, чтобы понять, протесты бессмысленны. Впрочем, ему и самому было любопытно. Верите вообще промолчали. Их тоже снедало предчувствие чего-то очень важного. Эйд тем временем опустился в воронку, после чего она сразу же закрылась. Пилот по приказу Ланига отключил двигатели, и челнок мягко опустился на рубчатый металлический пол ангара. Видимо, ангара. Ничем иным это огромное, почти неосвещенное помещение быть не могло. Хотя других малых кораблей на протяжении взгляда Кертал не заметил. Борта Эрта окончательно стали прозрачными, и старый мастер с интересом осмотрелся, но ничего не обнаружил. Пустота. Некоторое время все молча сидели, не решаясь выйти наружу, хотя датчики и сообщили, что там пригодная для дыхания атмосфера и вполне комфортная температура. «Ну и долго вы будете там сидеть?» – заставил пассажиров челнока вздрогнуть идущий одновременно со всех сторон гулкий, вызывающий морозную дрожь, голос. Он говорил на вполне понятном языке. «То вы!» – медленно встал Ланиг. «Россоркор! Последний из народа Девир!»